Глава 36. Ольга. В самолете между нами напряжение висит. Мне сложно сидеть на месте, сложно понять, что вот сижу и так быстрее попаду к дочери. Хочется вырваться на волю и лететь впереди авиалайнера. Хочется чувствовать действие. Самолет частный. Так богато я не летала, даже когда замужем была. Комфортабелен, кофе вкусный. Демид сидит наискосок напротив. На него смотрю. Он погружен в свой смартфон и, кажется, больше его ничего не интересует. Мой телефон тоже подключен к бортовому интернету, но мне сейчас это не нужно. Зато, когда Демид звонил домой, я вся превратилась в слух. Да я банально подслушивала. «Дай поговорить с Дашей», — попросила я. «Пожалуйста». И сжалась, ожидая ответа. Того, что припомнит, как не дала ему свой телефон, опасаясь, что домой позвонит и наговорит лишнего. «Она на занятиях», — просто ответил Демид. «С ней все хорошо». Легче стало, если только на самую капельку. Мы пропустили утренний регулярный рейс в наш город и поэтому припозднились, ожидая, когда компания Шахова организует нам перелет. Сейчас смотрю в иллюминатор, но за ним ничего, просто густая облачная темнота, которая порой вспыхивает светлыми всполохами. Не поверит. Он мне не поверит. Теперь, когда умер Миша, со своей тайной я осталась один на один. Никто больше не знает. Самолет плавно пошел вниз, обволокло плотной темной гущей облаков. У меня глаза защипало непролитыми слезами. Пришлось снова напоминать себе, что я сильная. Я не плачу. Я не буду плакать, когда он может увидеть. Я старалась держать дистанцию от Шахова. Но по прилету в аэропорту уже побежала за ним следом. Вцепилась в рукав пальто, как ребенок. Заглянула в глаза. «Вы обещали», — напомнила я. «Вы обещали, что позволите мне увидеть Дашу, когда я вернусь». «Я не монстр», — устало ответил он. «Я могла бы поспорить. Я многое видела. Я знала, как равнодушны бывают его глаза, как он отбирает самое дорогое. Знала, как бывают нежны его руки и губы. Шахов слишком непонятен, чтобы ему можно было верить. Но темный автомобиль быстро везет нас от аэропорта, и с каждым километром я становлюсь ближе к Дашке. У города, который нам следовало пересечь, встряли в пробку и потеряли 40 бесценных минут, которые я могла бы провести с дочерью. Из машины выскочила вперед Шахова. Вперед водителя. Побежала к дому. Наверное, здесь, в богатых домах, не принято разуваться, но привычки, вбитые жизнью, сильны. Снимаю ботинки и бросаюсь к лестнице. Дашка, наверное, в игровой комнате сейчас. Она моя маленькая совушка. Ее так сложно уложить пораньше, а потом разбудить утром. На первой же ступени замерла. Наверху стояла Настя. Почти 6 лет ее не видела, но узнала сразу. Правда, тогда она была моложе, круглее, и живот, и щеки нежные, словно детские. Сейчас прямая, тонкая совсем. В глазах скорбь, и кажется, что она там уже очень давно поселилась. «Здравствуй», — спокойно сказала Настя. «Мне почему-то сложно дышать. Слышу за спиной шаги Демида. Снова внутри клокочут слезы, на этот раз обиды. И я к своему ребенку, стараюсь, чтобы мой голос звучал твердо. Поднимаюсь на следующую ступень. Воздух такой густой, что словно отказывается меня пускать, как кисель. Я тону в нем». «Дем», — говорит Настя, — «я не буду оспаривать твое решение, каким бы оно ни было. Если ты считаешь, что они должны видеться, пусть будет так. Но, Дем, я первый раз смогла уложить дочку спать. Сама. Я читала ей сказку, а она меня слушала. Понимаешь? Потом уснула. Если сейчас Ольга разбудит ребенка, то что между нами было, обесценится. Утром она будет помнить только об этой встрече. Демид, пожалуйста, они же могут встретиться завтра, а я буду хоть немного ближе к нашей малышке». Каждое ее слово – камень, который падает на меня сверху, лишая возможности выбраться. Поворачиваюсь к Демиду. Он смотрит на свою жену, и в его глазах вина. Он чувствует себя виноватым. Ему жаль ее. «Я обещал», – говорит он тихо. Настя вдруг стремительно сбегает по ступенькам вниз. Я оцениваю свое положение. Могу ли прорваться с боем? Там наверху маячит тень охраны. Настя подстраховалась. Если я устрою истерику и подниму крик, то перепугаю Дашку. Этого я не хочу. Бедному ребенку и так досталось. Я чувствую себя загнанной в ловушку. Я не знаю, как мне быть, и поневоле слушаю супружеский разговор. «Дем!» Теперь голос Насти высокий, тонкий, на надрыве. «Ты что-то от меня скрываешь? Я по глазам вижу. Дема, мне страшно, скажи, пожалуйста». «Молчи, чертов Дема!» Хочется сказать мне. Я не могу отпустить ощущение, что все это срежиссировано заранее. «Я по делам ездил в твои края, Насть. Твой брат погиб». Она не кричит, просто смотрит безмолвно на мужа, а потом падает, как подкошенная. Не в обморок даже, просто на пол. Я слышу, как ударяется ее голова о пол. Морщусь, звук неприятен. Поневоле думаю, что могла бы уже тогда и с лестницы упасть, чтобы результативнее было. Прижимает ладони к лицу, сворачивается клубком. Я не могу сочувствовать ее горю. Мне ее не жаль. Мне никого не жаль. Только мою дочку. Я снова чувствую себя обманутым ребенком. Мне обещали целый мир. Обещали и не дали. И на чужую драму я смотрю равнодушно. Она не трогает моего сердца. Оно занято другим. «На шатырь принесите!» Гаркает Демид куда-то в пустоту комнат. «Чай на травах заварите!» И кто-то из этой самой пустоты тут же бросается исполнять поручение. Демид берет жену на руки и несет к дивану. «Демид!» Говорю я, слова мои хорошо слышны в тишине, которая нарушается лишь всхлипами Насти. «Мне кажется, это твоя жена подменила детей. Я почти уверена в этом». Он опускает тонкую, наверняка неимоверно легкую фигурку на диван, накрывает бережно пледом, гладит по светлым волосам. Потом поворачивается ко мне. «Ольга!» Пытается улыбнуться. «Я не думаю, что ты стала бы лгать. Возможно, ты сама веришь в это. Просто сейчас все так не к месту. Настя очень любила брата. Я не нарушаю обещаний. Приезжай завтра утром и проведешь с Дашей целый день. Я договорюсь. И Настю на это время заберут в клинику. Мне кажется, ей не помешает. Слишком сильный стресс. Мне хочется кричать. Топать ногами и кричать. Но я стою беспомощно. Затем все же бросаюсь к лестнице, но меня перехватывают. Не сопротивляюсь больше. Покорно иду. Позволяю усадить себя в автомобиль. «За тобой пришлют машину утром», — говорит мне вслед Шахов. И возвращается поить свою жену травяным чаем. Всю дорогу я молчу. Меня везут в свою съемную квартиру, которая такой ненужной и пустой кажется. Под дверь подсунута записка. Хозяйка, милейшая женщина, пенсионного возраста написала, что не дозвонилась, но напоминает, что срок арендной платы уже подошел. Скомкала бумажку, отправила в карман. Сижу на табуретке прямо в куртке. Я верю ему. Все равно верю. И завтра за мной машина приедет. Но я не верю, что Даша там в безопасности. Я не знаю, чего ждать от его жены. Я не понимаю ее. Закрываю лицо руками, как она недавно. Не плачу. Слезы уже перегорели внутри. Их выпарила злость. Горячая. Жгучая. Я просто сижу и жду, чтобы время шло скорее, чтобы ночь закончилась, и за мной приехала уже эта машина. А потом я обниму свою дочку, крепко-крепко, подарю ей куклу и найду уже нужные слова, чтобы сказать их ее отцу. В животе недовольно урчит, напоминая простую истину. Война войной, обед по расписанию. Вздыхаю. Нужно хотя бы поставить чайник. Отрываю ладони от лица. Смотрю на свою кухню. Неуютную, брошенную мной, покрытую пылью. И до мозга не сразу доходит, что квартира меня предала. Не моя больше. И что нужно бежать. На пыльном столе, которым давно не пользовались, пальцем нарисована смешная рожица. Чистые кружки всегда в шкафу, а теперь одна на столешнице. С ее белого бока стекла и застыла густая капля кофе. А еще рядом лежит нож. На него я смотрю, как завороженная, теряя время. Когда нахожу силы подняться на ноги, уже поздно. Но, наверное, поздно стало уже тогда, когда я только вошла в квартиру. Не стоило. «Привет!» Раздалось из темной прихожей, свет в которой я поленилась включить, и мое сердце ухнуло вниз.